Парень смог увидеть в уме, где появится субмарина, и пожелал это, а затем карта рассыпалась шариками энергии, и те полетели в воду, стремительно расширяясь. Всего десяток секунд и на воде появилось оно. «Я ожидала увидеть нечто другое», — удивилась Лена, «а вот 40 бойцов и люди, сопровождающие их, прямо пылали от восторга. Их можно было понять. Это не подводная лодка, это подводный монстр». «Эр-эр-эр-эр», — зарычал монстр. Глава 16. Артем шел по коридору, и каждый его шаг отдавался металлическим звоном. Пол, стены и потолок были оббиты металлическими пластинами. Над головой, в потолке можно было увидеть что-то вроде кожаных шариков, которые ярко сияли, обеспечивая идеальное освещение. И вот, длинный коридор закончился, и люди увидели сфинктер, за которым находился центральный пост, он же отсек управления. Это было полукруглое помещение с 5 биотерминалами вдоль стены, а вот кресла были нормальные, чего нельзя сказать про стену. Там было 2 огромных кристалла, по крайней мере так подумал Артем, и на эти кристаллы проецировалось то, что видела подводная лодка. Акула, если точнее. Глубинное судно «Тритон» внешне напоминало акулу, но лишь напоминало. У нее были 4 плавника по бокам, 2 сверху, акулий хвост, зубастая пасть, глаза и жабры. В длину судна было 200 метров, массивное и выглядело очень опасным. Шкура была белого цвета, но без чешуи, зато имелись небольшие холмики, похожие на прыщи. Пользователь, пройдите авторизацию на роль капитана судна. Перед глазами Артема появилось информационное окошко «Тритона», а затем из пола вытянулось что-то вроде хобота. Король засунул в него оголенную руку, как того требовала инструкция, и прошипел. В руку впились трубочки и начали пить кровь. Авторизация пройдена, капитан Артем. Все системы судна разблокированы. Биотерминалы тут же загудели, и загорелись лампочки-кристаллы. Артем сел за центральный терминал, и там были биорычажки, что-то похожее на кнопки, а также кристаллические экраны, на которые выводилась различная информация: скорость, глубина, запас энергии, общее состояние судна и даже его голод. Из терминала вытянулись 2 хоботка, за которые схватился король Ли. «Приказывай», — услышал король голос в своей голове. «Плыви вперед». Сканер засек базу Тритона. «Да, чувствую ее, плыву». Судно поплыло вперед и начало погружаться, а Артем отпустил хоботки и начал раздавать приказы. 4 человека заняли второстепенные терминалы и должны были разобраться с управлением. Остальные направились исследовать судно. Глубинное судно «Тритон». Класс. Судно корпорации «Тритон». Экипаж. 6-10. Вместимость. Пассажиры. 100. Вместимость. Груз. 1000 кубометров. Двигатель. Мономонеты. Описание. Данное судно предназначено для исследований дна Мертвого моря. Оно не способно к полету, поэтому рекомендуется крайне аккуратно погружать в воду. Имеется система самозащиты, а также энергетический барьер. Прочитав описание, король пытался понять, что именно за системы самозащиты здесь имеются, и вскоре нашел одну такую. За неприметной белой дверью нашелся очередной сфинктер, а за ним крохотное помещение с биокреслом и терминалом. Сев за него, Артем смог активировать систему, и на кристалле, что был в стене перед ним, появилось изображение того, что снаружи, а затем вытянулись 3 хоботка, один большой и рядом 2 поменьше. Артем с помощью терминала мог двигать этими хоботками, словно управлял турелью, а когда надавил на хоботки управления, пушки открыли огонь, точнее, выпустили энергетические лучи, прямо как из Ан-4. Он стрелял вверх, дабы не поразить морское дно, и благо, остальные догадались до этого же, потому что король увидел и другие лучи. У судна обнаружились десятки подобных орудий. Вскоре парень покинул помещение и начал осматривать другие отсеки. Нашел столовую кухню, жилые помещения, склады и даже десантный отсек. Акула была многоуровневой, поэтому, чтобы обойти ее всю, понадобилось немало времени. Вместо технических помещений здесь были отсеки, где размещались органы акулы. Для чего иметь к ним доступ, король не знал, но подсказала акула. Чтобы лечить и кормить. Собственно, желудок тоже был найден. Он представлял собой пруд с кислотой. Туда можно бросать тела чудовищ, и акула их переварит, ну и, к примеру, начнет восстанавливать повреждения корпуса. Почти прибыли. Капитан, сообщила акула, и Артем поспешил в отсек управления, а когда прибыл, увидел глазами судно, целый комплекс сооружений. Это еще что такое? Город, недоумевал король. Принимаю сигнал тревоги. Город номер 37, подвергся нападению. Когда это произошло? Примерно 157 лет назад. Передатчик поврежден. Данные искажены. Временный разброс плюс-минус 100 лет. Артем промолчал и продолжил смотреть на город. Он выглядел как множество опухолей, выросших на теле межмирья. Большие и маленькие опухоли были раскинуты на немалом пространстве и соединялись чем-то вроде кишки. Мне пристыковаться? Да. Если придут защитники системы, ты сможешь их убить? С трудом. Я глуп. Нужны операторы. Минимум двое. Подсказывать. Оставив четырех человек, Артем взял всех остальных и Лену, после чего поспешил в шлюзовой отсек, и, когда сфинктер открылся, они попали в подобие кишки, и пройдя по ней метров 40, а может, больше, отряд добрался до нового сфинктера. Как с ним работать Артем знал, так что быстро открыл и влетел в просторное помещение, напоминающее зону таможенного контроля в аэропорту. Сюда уместилось бы не менее 1000 человек, но все выглядело как после войны, а освещение работало лишь частично. Собственно, поэтому Артем и не сразу увидел их. Огонь. После приказа короля сотни лазерных лучей обрушились на просыпающихся пожирателей. Артем решил называть эти лучи лазерами, пусть это не совсем так, но так проще и понятнее. Лазеры начали выкашивать просыпающихся чудовищ, а там и разрушитель проснулся, но был пристрелен Артемом. Его Ан-4 куда мощнее, чем Ан-2, благодаря третьему режиму стрельбы. «Чисто», — заявил один из бойцов, отправленных вперед. Прожекторами в броне они оглядели все темные участки помещения, и затем всем отрядом люди тронулись дальше. Как и было сказано, это здание являлось местом для приема людей, беженцев, если точнее. Были найдены предметы, похожие на чемоданы, но почти сгнившие, а также огромные помещения с кроватями. Они почти не пострадали, так как, видимо, монстры напали уже после прибытия беженцев. Первый этаж сооружения был полон тварей, но их зачистка не заняла много времени. Большая часть монстров нашлась у прохода, ведущего в соседнее здание. В остальной части сооружения тварей было немного, как и ценностей. Посты охраны сработали быстро и умело, поэтому снаряжения не осталось. Имелось оборудование связи и что-то схожее, но ни Артем, ни кто-либо в его отряде не понимал, как с ним работать, да и смысла не было. Поэтому вскоре король и его люди попали в кишку тоннелей, пробиваясь с боем, добрались до сооружения, которое оказалось чем-то вроде распределительного пункта. Здесь почти ничего целого не осталось, разве что кроме монстров и десятков скелетов людей. Битва затянулась, так как чудовищ было несколько сотен, но закончилась без особых проблем. А вот выбрать, куда идти дальше, было сложно. Там имелись 7 проходов, и Артем все же выбрал центральный. Люди попали в сооружение, напоминающее сад или теплицу, но все внутри было уничтожено, как и в следующем сооружении. Но вот дальше Артем с командой наткнулся на большую фильтрационную станцию. Там все еще работало освещение, а до потолка было метров 15. Здесь находились сотни бассейнов с кристально чистой водой, а хоботки под потолком периодически капали чистой водой в бассейны, отчего казалось, что шел дождь. Здесь не было монстров, зато были десятки небольших сооружений и одно большое в центре. Отряд разбился на малые группы, и Артем с тройкой людей направился в центр. Там располагалось трехэтажное цилиндрическое здание с окнами и дверью. Нормальный. Внутри оказалось светло и чисто. Видно, что сражений здесь не было. Помещение занимало весь первый этаж и являлось чем-то вроде пункта управления. Чем оно управляет? Задумался король и начал осматриваться, а Лена направилась выше. «Ищите инструкции». Двое мужчин засуетились, обыскивая шкафы, тумбочки и все, что не сгнило. Здесь многое было сделано из материала, напоминающего хитин. Но Артем и дерево нашел, а также папку документов. Но они были сделаны из чего-то вроде пластика, ну или напоминающего его материала. «Что ты хочешь здесь включить?» – спросила вернувшаяся девушка. «Не знаю. Интуиция». Артем вчитывался в бумаги и смотрел на терминал, иногда что-то на нем нажимая. «Этот город – живой организм, и любому организму для жизни нужна вода. Возможно, если мы подадим эту воду, часть города сможет ожить, а может, нет. Или это привлечет врага», – вздохнула Лена. «Я, кстати, нашла 6 комплектов». «Отлично», – ответил парень, не отвлекаясь от работы, и вдруг что-то громко щелкнуло, а затем появился гул. «Включил». Кто-то перекрыл шахты. Вероятно, на то были причины, поэтому готовимся к бою. Артем вышел наружу, где его дожидались остальные бойцы. Ничего интересного они не обнаружили, но вдруг из одного из бассейнов показался пожиратель, а затем еще и еще. Сотни тварей вылезали из воды. По ним тут же открыли огонь, и отряд кольцом окружил здание, дабы не напали со спины. Монстры же лезли и лезли несметными полчищами, и умирали. Почти 40 минут шло сражение, но люди победили. Пусть пожирателей и была целая армия, но они лезли по канализации по одному, поэтому и убивались, не добравшись до людей. После боя Артем прошелся по небольшим сооружениям, запуская системы очистки. Все же в бассейнах с водой сейчас была куча трупов, но после того, как король запустил очистку, вода забурлила и посинела, а минут через 10, пока люди отдыхали, вода очистилась. Остались лишь трупы, лежавшие меж бассейнов. Закончив здесь, король с людьми вернулся в прошлое сооружение и направился в другую сторону, раз за разом сталкиваясь с монстрами, пока не попал в огромное сооружение, и им оказался жилой район, пробормотал король, глядя на десятки домов с окнами, дверьми и все это под эдаким куполом, который имитировал дневное небо. Оттого вид разрушений вызывал уныние. Здесь произошла бойня. Город выглядел как обычный город на земле. Дома из железобетона, асфальтовые дороги, деревья, которые уже высохли и умерли, выцветавшие вывески и даже магазинчики. Но все разрушенное, видны следы пожаров и сражений. Но почему они здесь жили? Спросил один из бойцов. Если они жили под водой, значит, там, Артем указал наверх, было еще хуже. Да и стоит вспомнить туман. Люди начали осмотр городка, и монстров здесь почти не было. Они ушли после того, как перебили здесь все живое. Осталось лишь огромное количество скелетов, разрушения и ничего ценного. Но вот следующее сооружение оказалось самой настоящей военной базой. Там держали оборону и, судя по всему, долго и отчаянно. Но монстры все же победили. Как и городок ранее, это место представляло собой купол, под которым разбросано множество сооружений, но максимум в 4 этажа. Часть из них повреждена, некоторые обрушены. И также здесь обнаружились те, кто и нанес все эти разрушения. Собственно, поэтому их и называют разрушителями. Монстры были исхудалыми и выглядели неважно, но их было не менее сотни, оттого битва затянулась. Артем использовал сооружения для защиты от разрушителей, и пока те ломали здания, люди убивали разрушителей. Пусть и с трудом, но массированный обстрел даже разрушитель не мог выдержать. К тому же у них была существенная проблема с регенерацией. Она почти не работала. «Всех убили?» – спросил король, выходя из двухэтажного здания. Это была казарма, причем казарма, судя по всему, срочников. Было найдено много личных вещей, фотографий молодых парней и девушек. Похоже, что да. Он огляделся, и все вокруг было завалено трупами чудовищ, а из окон второго этажа выглядывали бойцы, но начали выпрыгивать один за другим. «Разбиваемся на пятерки, все осматриваем и ищем ценное, нам важно снаряжение». После приказа короля люди разбежались, а Артем с Леной направился в штаб. Здание, подвергшееся наибольшему разрушению, находилось в самом центре и выглядело как консервы. Часть стен обвалилась, похоронив примерно половину здания. Вход был завален, но люди просто залезли через окно и попали в офис, разрушенный до основания. Здесь же были кости людей и следы борьбы. Собственно, большая часть помещений выглядела так же. Парень с девушкой бродили по помещениям и коридорам в поисках ценного. Артем нашел довольно большой архив. Он уцелел, но там были лишь личные дела срочников, отчеты о поставках и прочие неинтересные документы. У короля не было интереса рыться во всем этом, да и времени тоже. Была найдена столовая и, конечно же, разрушенная. Кабинеты офицеров, но без снаряжения и оружия. Пустые склады и разграбленные помещения. Здесь кто-то был. Причем уже после падения базы, размышлял Артем, стоя перед завалом с явными следами попыток его расчистки. Я тоже заметил это. Базу разграбили и забрали все, что можно было, сказала подошедшая Лена. Они стояли в коридоре, а впереди обвалившийся потолок. Перекрытый проход вел в самый центр здания. Раз туда пытались попасть, значит, там что-то есть. Артем обернулся к девушке, на что та с сомнением посмотрела на короля. Поняла, вздохнув, она подошла к железобетонной плите, перекрывающей проход, а Артем поднял плиту. С силой в 300 единиц он был силен как 30 самих себя без системы. Но даже так, поднять плиту было очень тяжело, как и держать ее. Однако Елене пришлось нелегко. Она хоть и проползла, Но дальше было не легче. Куча обломков, металлические прутья и булыжники. Зато ее миниатюрность и высокая сила здорово помогли девушке пробиться через завалы. А пока она исследовала заваленные помещения, подоспели бойцы. И к огромному удивлению короля, они смогли найти некоторое количество снаряжения. Аж 33 полных комплекта. В разных местах, правда. Видимо, не все разграбили. Монстры помешали, размышлял король, а затем приказал помогать ему разбирать завалы, но, как говорится, легче сказать, чем сделать. Благо, Лена вернулась раньше, чем мужчины чуть не надорвали спины. «Удача!» — Лена кинула Артему мешочек из какой-то ткани, а внутри множество карточек. Сотня стражей, десяток разведчиков и 45 штурмовиков. Теперь понятно, почему люди так хотели попасть туда. Кивнул король и повелел бойцам раздеваться. Ан-2 и броня-страж вновь стали карточками, а бойцы облачились в снаряжение Эранга. У каждого было личное пространственное хранилище Сан-4, и дело пошло куда быстрее. Люди продолжили исследование города, но уже можно было сказать, что оно все окупилось. 45 комплектов Эранга – это не шутка, но если есть больше, то почему бы не взять? Тем более никто не знает, что людей ждет там, в центре Межмирья. Разделять отряд Артем не стал, время хоть и дорого, но солдаты дороже, а здесь может произойти что угодно. Исследуя сооружение за сооружением, они уничтожали всех монстров на своем пути и нашли еще 20 комплектов страж. Это было что-то вроде центра городской стражи внутри жилого купола. Городок же был разрушен, но время подошло к ночи, и Артем с отрядом вернулись на субмарину, а затем акула отправилась в королевство. Они, конечно, могли переночевать и на субмарине, вот только здесь плыть всего лишь час, а, во-вторых, идет война. Когда субмарина прибыла к месту встречи, часть людей осталась в субмарине, другая часть отправилась с королем в королевство. Но, прибыв на место, Артем получил целую гору плохих новостей. Это и буйство чудовищ, и потери на фронте, и самое главное, на горизонте были замечены 3 корабля. Возможно, это феодалы, размышлял король, сидя в кабинете, где собралось множество людей. «Как арбуз?» «Почти достроили, ваше величество», — ответил Чов. «Сейчас дооснащаем. Госпожа Кристина заказала в Москве некоторое вооружение. Оно немного задержалось, но, думаю, к завтрашнему вечеру все будет закончено. Тебе понравится», — заулыбалась Кристина. «Хорошо, теперь вернемся к теме тренировок». Вместо отдыха король полтора часа обсуждал тренировки армии. Ей нужны реальные сражения. Поэтому перед сном под руководством Чова и Саула 2000-я армия королевства устроила побоище с чудовищами где-то под Хабаровском. Также перед сном Артем завершил строительство крепости в Пороховом городе. Она сможет вместить в себя все население города во время нападения защитников системы. Таким образом, король завершил защитную систему королевства. Малые городки будут эвакуированы в столицу, а крупные города будут защищаться сами. Рано утром началось новое сражение с чудовищами. На этот раз в сотне километрах от Анкары. Нужно было очистить горы от тварей, мешающих снабжению армии. В Турцию постепенно стягивается армия НАТО. Обе Корея и Китай воспользовались вратами в Хабаровске. Но размер войска был весьма ограничен. Артем не стал за всем этим следить и, собрав увеличенный отряд тритонов, как их назвали, отправился в подводный город. Пусть акула может вместить 100 пассажиров, но здесь учитываются и спальные места. На самом деле туда вместится куда больше людей, да и грузовой трюм огромен. Поэтому в скором времени средние исследователи 5 малых привезли более 150 бойцов. Общая численность тритонов без учета Артема и Лены теперь 200 солдат, 40 штурмовиков и 160 стражей. Остальные комплекты Айвранга отданы Саулу и рыцарям. Вернувшись в подводный город, первым делом король составил карту города. Для этого они более часа плавали над ним, фиксируя на карту каждое сооружение. Затем, когда высадились внутри, принялись изучать ранее пропущенные сооружения и вдруг в одном из тупиковых путей нашли центр связи. По крайней мере, так гласила надпись в холле этого сооружения. Весь купол был зданием, а не как военная база или городки. Поэтому во много раз меньше. Здесь тоже был бой, вздохнул король, предполагая, что ничего ценного не найдут. Хотелось бы информации найти. Холл был большим и просторным, а также здесь имелись скамьи и высохшие мертвые растения. Следы боя также имелись. Но непонятно, зачем здесь все это. Добравшись до стойки администратора, которая в длину метров 10 отряд разделился, Артем глянул помещение за стойкой, но ничего интересного не нашел. Обычные офисы и комнаты отдыха, от которых уже мало что осталось. Остальные пошли налево и направо, но находили люди лишь терминалы связи. Они немного походили на тот терминал, который Артем нашел на базе с мозгом, разве что шире и ниже. «Нет связи», – пробормотал король, глядя на терминал. «Похоже, здесь люди могли поговорить с людьми из других городов. Напомню, что этот город имеет номер 37», – Лена пожала плечами, и Артем призадумался, на что девушка ухмыльнулась. О чем он думает, и так было понятно. Покинув маленькую комнатку с терминалом и стулом, они продолжили изучать каждую комнату, пока не прибежали солдаты. Пришлось королю поторопиться. Обойдя здание по кругу, его привели в центральный коридор. Все как на прошлой базе с мозгом. И вот, они прошли в помещение, где увидели мозг. Но этот мозг был вдвое меньше прошлого и выглядел целым. В помещении было прохладно, а вместо множества серверов, с десяток рабочих терминалов. Сам мозг находился на возвышенности и немного пульсировал. Люди тут же разбежались, исследуя помещение, а Артем подошел к терминалу. «В доступе отказано», — увидел он на экране. «Странно. А если так?» Артем активировал навык штурмовика «Взлом». Раньше было непонятно, для чего он, а теперь стало еще более непонятно. «Доступ разрешен». Артем увидел множество иконок и табличку в левой части. Управлялось все с помощью аналога джойстика. Он здесь был вместо мыши. «И что мне искать? Что мне вообще нужно?» «Информация нужна. К примеру, расположение городов». «Начать поиск». Перед глазами короля появилось сообщение, и тот не сразу понял, что это все еще активен взлом. Подтвердив, Артем принялся наблюдать, как открываются и закрываются окошки на экране, а затем, внимание, база данных обновлена. Были получены координаты 219 зарегистрированных объектов корпорации Тритон. Продолжить поиск, найди мне карту города. Отказ, данный терминал не имеет такой информации. Тогда, Артем замолчал и несколько минут думал о том, что можно попросить. Можешь связаться с акулой и передать ей координаты, да и вообще все данные, что здесь есть. Начинаю копирование. Примерное время до завершения 5 часов 34 минуты. Не отдаляйтесь от терминала дальше, чем на 17 километров. Значит, я могу отойти? Отлично. Король кинул взгляд на Лену, а та покачала головой. Ничего интересного найдено не было. Тогда Артем повел людей дальше. Его целью было самое большое сооружение города, а также военные базы. Их можно было различать по форме опухоли. Все же именно так они и выглядели сверху, как множество опухолей на теле межмирья. И, судя по всему, опухоли были шаблонными. И вот, преодолев что-то вроде гидрофермы, в которой вода появилась лишь вчера, после того как Артем открыл шлюзы, люди попали в просторный, но темный коридор, 20 метров в ширину и 8 в высоту. По такому может ездить транспорт и бегать разрушители, ухмылялся король, глядя на одного такого. Однако из 40 стволов его попросту изрешетили лучами. Люди вошли в коридор, уничтожая на своем пути чудовищ, и вдруг увидели вспышку. А затем еще и еще. Кто-то сражался. Глава 17. Проклятие. Зачем мы сюда сунулись? Выкрикнул воин в боевом скафандре страж. Он и группа из 16 бойцов отступали по широкому темному тоннелю, забрасывая наступающих чудовищ зажигательными смесями и самодельными бомбами. Вот только враг все не заканчивался. Чтобы проверить, если здесь и правда появилась вода, ответить ему не дали, так как 7-метровый разрушитель метнул что-то вроде контейнера, сбивая с ноги сразу 4 бойцов. По идее должна была сработать автоматическая активная защита, но нет, броня работала на минимуме мощности. По глазу. Прокричал командир, облаченный в штурмовик. Вот только Ан-4 в его руках стрелял лишь короткими лучами, как и все остальные бойцы. На большее не хватало энергии. «Я пуст!» Кто-то выкрикнул, и его оружие разрядилось. «Почти на нуле!» «Черт!» Добавил другой. «Ребра!» Стонал один из сбитых с ног. «Ра-а-а!» Взревел разрушитель и рухнул с простреленным глазом. Но из тоннеля тут же выскочили десяток пожирателей, а за ними еще 2 разрушителя. «Да сколько их здесь?» – выкрикнул один из бойцов. Он подстрелил колено разрушителя, и тот рухнул, придавив 2 пожирателей. Но второй гигант держал в руках что-то вроде металлической трубы и собирался метнуть. Но вдруг мощный луч командира отряда пробил огромный глаз, и разрушитель рухнул. «Я пуст», – произнес командир и огляделся. «Их теснят, 5 ранено,

и вскоре люди попали внутрь города, а там уже были они, встревоженные и с собранными вещами. Но им пришлось подождать потому, что сперва Артему нужно было активировать карту. Вот только пришлось сперва прогнать акулу и людей снаружи разогнать, ведь монстр-корабль оказался весьма тучной рыбой, больше напоминающей дыню с плавниками. Ее капитаном стал Касим, а люди Артема взяли управление кораблем на себя. Все же там нужно до 40 человек экипажа. А затем началась погрузка людей на судно. И либо описание вместимости было слишком приблизительное, либо тритонцы забились на корабль как кильки в банку. В первую рыбу уместилось более 10 тысяч человек. Причем погрузились они настолько быстро, будто бежали сломя голову и совершенно не имели вещей. Вот только почти так и было. Вещей у людей не было. Точнее, были, но они представляли собой настолько древний хлам, что горожанами практически единогласно было решено брать лишь самое необходимое. Капитаном второго корабля стала Лена. Тот старик, как и группа специалистов, остались в мозговом центре на время. Теперь, когда больше не требуется поддерживать жизнеобеспечение такого большого количества людей, старик сможет начать восстановление мозга. Пусть и медленное, но там главное наладить процесс, ну и вернуться с монетами. Поэтому полмиллиона Артему все же придется потратить. Но сейчас главное не это, а ядро сервера. И если идея короля не сработает, с уничтожением межмирья придется повременить. Причем существенно. Глава 18. Милан, Италия. «Надолго отключить здесь связь не выйдет», — произнес адмирал, стоя на башне Кастелла Сфорциско, крепости эпохи Возрождения. «Долго и не потребуется. Маги уже придумали способ, как блокировать эту вашу спутниковую связь», — ответил ему могучий Шеллиц и кинул взгляд за плечо, где во внутреннем дворе крепости с огромной скоростью сооружалась магическая башня. «Хорошая территория. Это ваша Италия окружена горами. Здесь хороший климат и плодородная земля. Сейчас эти горы непроходимы, и даже высотная авиация боится подлетать к ним», — добавил адмирал и достал телефон. «Заснимем ваше заявление, сперва захватим город и его жителей». «Захватите, не уничтожите», — удивился мужчина в фуражке. «Ха-ха-ха», — могучий Шеллиц рассмеялся, глядя на человека. «Уничтожитель, я знаю, чего ты желаешь и добиваешься, но мы поселимся в этом мире, и он не будет уничтожен. По крайней мере, пока не подойдет его время». Шеллиц резко дернулся и попытался схватить адмирала, но, к своему удивлению, тот оказался в 5 метрах сзади и атаковал зеленым облаком. И, к удивлению человека, Шеллиц, обвешанный мощнейшими артефактами, резко бросился в сторону. Он за миг преодолел 3 метра и подпрыгнул, взлетая на 10 метров. «Думаешь, мы не знаем, что за сила у уничтожителей, глупец? Это не ты использовал нас, а мы тебя, а теперь сдохни». Только могучий воин собрался активировать навык, как адмирал хищно оскалился, а затем раздался звук сирены, оповещающий о вторжении. «Мразь! Удачи с захватом заложников!» Адмирал побежал и спрыгнул с башни, но вдруг взлетел, верхом на драконе. Тот был еще не очень большим, но уже достаточным, чтобы выйти победителем в сражении с боевым вертолетом. «Ненавижу людей!» Прошипел Шеллиц. В этот самый момент воинам Шеллу пришлось действовать. Тихо скрытно окружить город не вышло, а значит, придется сражаться, убивать и проливать реки крови. План же был прост. Пока основные силы людей копятся в Турции, шелцы захватят миллион землян и выторгуют себе Италию для жизни. Пусть здесь и пленим меньше людей, но тогда просто захватим больше городов, оскалился зубастый хищник. Люди везде одинаковы. Межмирье. Королевство. По всем городам королевства пронесся вопль сирены, а затем люди увидели королевский указ, приказывающий направиться в крепости. Сейчас будет происходить зачистка от защитников системы, и более 80 тысяч человек спешили спрятаться. Армия же, которую последние дни гоняли и в хвост, и в гриву, занимала позиции. Крепость, телепортационные площади, а также объекты, которые могут привлечь внимание летающих чудовищ. Тысячи солдат, вооруженные и успевшие пролить кровь чудовищ, нервничали, но были решительны, а королевство медленно опускалось вниз. И вот, вскоре показались они. Мертвое море, чья вода черна словно чернила, забурлила и на поверхность всплыли бесчисленные бледнокожие чудовища. Подняв головы к королевству, они разом начали вопить и, расправив крылья, взлетели. Словно облако, рой чудовищ направился к королевству, но вдруг его накрыло огненным куполом. Однако монстры были настолько взбешены, что им было плевать. Пожиратели бросались в пламя и, обжигаясь, падали на землю. Вот только огненный купол не продержался долго. Слишком большим стало королевство, чтобы башня магов справилась. А после горящие от воздействия солнца, монстры стали наводнять королевство. Они словно огромная рука, которая схватила мяч и сжимала пальцы. Начались сражения, и первыми вступили в бой Пороховой город и город Минити. И там были построены огромные крепости, представляющие собою каменный улей, ну или дырявый кусок сыра. У людей они вызывали разные ассоциации. Наученный горьким опытом, Артем решил изменить концепцию обороны. Так что теперь бойцы находились в тоннелях, в которые проникали защитники системы, и там их убивали. Автоматов и боеприпасов на всех не хватит, поэтому отбиваться на крыше от летающих тварей становится попросту невозможно. Да и магов на всех не хватает. Поэтому, вспомнив первые несколько ночей, Артем решил, что пусть будет дольше, но безопаснее. «Бьем!» — приказал синекожий Минити в тяжелых доспехах, и его отряд копейщиков ударил копьями по трем пожирателям, залезшим в тоннель. Их грудь пронзила, а копейщики надавили и сбросили тела с крепости. Правда, до земли они не долетали, солнце за мгновение сжигало трупы, превращая их в белый порошок. «Вот только, разрушитель!» — выкрикнул командир, и отряд попятился назад, а семиметровая тварь с огромным глазом попыталась пролезть. Вот только тоннель был сделан таким образом, что разрушители здесь могли лишь ползти на четвереньках. И либо они пытаются рукой схватить людей, а другой держится за пол, либо оставит глаз без защиты. «Стреляем!» — приказал командир, и копья воинов засияли, а затем из них вырвался энергетический снаряд. Такие же используют шилцы. Они быстро истощают запасы сил солдат, но, когда есть бонус к мудрости и магии аж в 14 единиц, этот навык показывает себя просто превосходно.